Глава 14. Сделав паузу, дядя Веня вздохнул, тоскуя по ушедшей молодости, и продолжил. Поехали мы втроем на стажировку. Была возможность поработать в хорошей лаборатории. Новое оборудование, новые методы. Не буду мучить тебя подробностями. В общем, мы с твоим отцом собрали интересные данные по физиологии животных. Облучали их электромагнитными полями, смотрели на показатели крови. И получились довольно интересные результаты. Почти научное открытие. Какое? Да уже не важно. Главное, понятно, что мы потом где-то сидели, выпивали, обсуждали это все. Даже поспорили. И похвастались перед всеми, рассказали. А Мельник потом, как оказалось, опубликовал статью с этими данными. Но без нас. Как это без вас? А вот так. Причем опубликовал в журнале, который выходил в Прибалтике на латышском языке. Думал, видимо, что мы не прочитаем. Но моя сестра знает 12 языков. Ты же в курсе. Она и наткнулась случайно. «Ничего себе!» — удивился я. «И что было дальше?» Я пришел к нему разбираться. Он начал юлить, а потом говорит, мол, вы умные, вы еще придумаете, а мне самому выруливать надо. Твой отец, ну, ты знаешь, он бесхребетный в этом плане, отмахнулся. Да ладно, мол, мы с тобой еще что-нибудь придумаем. Но мы больше ничего не придумали. А Мельник по нашим результатам попал в аспирантуру. Дальше ты знаешь. Дядя Веня посмотрел на меня серьезно, а лежащая спиной к нам тетя Роза всхрапнула так, что мы оба вздрогнули. Если человек так поступает, если ворует у своих друзей, то этот человек гнилой. И есть еще кое-что. Ты помнишь историю с его сыном? Я кивнул, хотя на самом деле знал только то, что сын Мельника погиб, и отец Сергея как-то помог другу пережить эту трагедию. Тетя Роза тебе говорила, Паша, сын Мельника, когда-то встречался с твоей Наташей. Ты, по сути, увел ее у него. Вот это было новостью. И жена Мельника, Соня, тебя очень кляла. Считает, что если бы ты тогда не увел Наташу, с Пашей бы ничего не случилось. Поэтому имей в виду, будь с Мельником осторожен. — Буду, — пообещал я. — Спасибо, что поделились. — Кстати, дядя Веня, а можно уточнить? Мельник вроде младше вас обоих. Как вы втроем на одной из стажировки оказались? — Да мы с Колей сильно припозднились. Армия, потом училище, потом уже... мединститут, а Мишка после школы сразу поступил, но учился ни шатка, ни валка, еле тянул. Мы его на третьем курсе догнали, хотя он на 2 года раньше начал. Потом вместе в научный кружок ходили, ну и на стажировку втроем попали. Там-то все и случилось. Он помолчал, глядя в потолок. Знаешь, я тогда еще подумал. Мы с твоим отцом полжизни догоняли, а этот шустрик нас в итоге обскакал. На чужом горбу в рай въехал. Но отец же бухгалтером работал, да и вы. После всего этого и я, и он поняли, что медицина — это не наша. Только я сразу, а отцу твоему пришлось отучиться, на работу выйти и только потом осознать. Да и то вера его подпихнула. Иначе всю жизнь на нелюбимой работе проишачил бы. «Ого!» — я покачал головой, хотя это было знакомо. У нас тоже так было, когда мой сын Сашка после меда ушел в бизнес, чтобы продавать медоборудование. Понятно. Дядя Веня, вот вы же вроде человек к медицине, науке, имевший самое прямое отношение. Да когда это было? Слабо отмахнулся тот. Ну, было же. Так чего же вы в доказательную медицину не верите? От таблеток отказываетесь? Так Биг Фарма же. «Сереж», — искренне удивился дядя Веня, — «все эти глобальные фармацевтические компании рекомендации под себя лоббируют. Раньше люди без этих таблеток жили. В мое время давление 140 на 90 считалось нормальным, да и инфарктов столько не было». «Было их не меньше», — возразил я. «Просто до больницы не доезжали и умирали от сердца или от старости. А нормы тогда брали не из исследований, а из того, сколько человек в среднем доживал. Ну-ну. А сейчас считают по-другому, — продолжил я. Смотрят, при каком давлении люди реже получают инсульты и живут дольше. Не потому, что таблетки продать хотят, а потому, что статистика за десятки лет накопилась. История как раз и показала, что... Заметив, что дядя Веня откинулся на подушку и прикрыл глаза, я затих. Устал старик. Такой стресс перенес, еще бы. При кризе ощущение, будто голову обручем сдавило. В висках стучит, сердце колотится. Дышать тяжело, конечность немеет, а внутри нарастает страх смерти и паника. Ведь, кажется, вот-вот случится что-то непоправимое. «Ладно, отдыхайте», — тихо сказал я. Поправив ему плед, я вышел из комнаты и осторожно прикрыл дверь. На крыльце стояла густая, как кисель, темнота. Небо затянуло облаками, и звезды куда-то попрятались. Я сел на ступеньку, обхватил колени руками и долго смотрел в никуда. Вспомнилось, как Мельник предложил мне уехать из Казани. Тогда я списал это на заботу, мол, хочет помочь другу сына. Но теперь... Теперь картинка складывалась иначе. Что, если он просто хочет убрать меня из города, из поля зрения? Из-за угла дома вынырнул Валера, бесшумный, как привидение. Потер самую ногу, запрыгнул на колени и свернулся клубком. — Ты-то хоть не предашь? — спросил я котенка. Валера зевнул и ничего не ответил. Просидел я так с полчаса, пока не продрог. Осенние ночи в деревне забирают тепло быстро и жадно. Валера, почуяв, что живая грелка собирается уходить, недовольно мяукнул и спрыгнул с колен. Я поднялся, размял затекшие ноги и пошел в дом. Уснул, на удивление, быстро. Видимо, свежий воздух и дачная тишина сделали свое дело. Ни тревожных мыслей, ни ворочания сбоку на бок. А наутро меня разбудил дикий вопль. Кричала тетя Роза, отчаянно и безнадежно. «Дядя Веня умер!» — похолодел я. Меня буквально сорвало с кровати, и я соскочил с диванчика, как был в трусах и майке, рванув в комнату тети Розы. Из своей комнаты высунулись родители Сереги, тоже переполошились. Опередив отца на пару секунд, я замер на пороге, вглядываясь в полумрак комнаты. На кровати, вжавшись в стену, тряслась тетя Роза и душераздирающе орала. А рядом на ее подушке лежала дохлая мышь. Обычная серая полевая мышь. Мертвая. Тетя Роза косилась на нее и продолжала верещать, не переводя дыхания. Рядом беззвучно трясся дядя Веня, видимо, от смеха. Следом за мной в комнату влетел запыхавшийся отец Сереги. — Роза, что случилось? — Там, там! — тетя Роза ткнула дрожащим пальцем на подушку. — Мышь! А в центре комнаты сидел на полу абсолютно счастливый Валера. На его жуликоватой морде расплылась чеширская улыбка, а хвост гордо торчал трубой. Он принес подарок и явно ждал похвалы. Оставалось загадкой, как он проник в комнату через закрытую дверь, но от Валеры всего можно ожидать. — Это твой паразит! — взревела тетя Роза, тыча пальцем в котенка. Тот горделиво мяукнул и принялся вылизывать лапку. Мышь торжественно похоронили в огороде, а тетю Розу отпоили валерьянкой. Спать дальше, понятно, уже никто не ложился. Да и рассвело почти. Когда я вышел на улицу сделать зарядку, оказалось, что уже выглянуло солнце, будто природа решила загладить вину за вчерашнюю хмарь. Небо расчистилось, капельки росы поблескивали на траве, и настроение у всех заметно поднялось. Я пошел прогуляться до речки, а когда вернулся, зашел в дом проверить дядю Веню. Тот чувствовал себя намного лучше, да и диагностический модуль при нем не включился. Так что я разрешил ему подняться с постели. Тетя Роза и Вера Андреевна сидели во дворе и лущили фасоль в большой эмалированный таз. Шелуху от стручков скидывали на домотканный половичок, древний, вытертый до дыр. Валера крутился рядом и пытался ловить сухие стручки, но тетя Роза его постоянно шугала. «Валера, брысь отсюда!» — укоризненно сказал я. Котенок не отреагировал, зато отреагировали женщины. «Как Веня?» — с тревогой спросила тетя Роза, глядя на меня большими глазами. Под ними залегли темные круги. Видно, несмотря на храп, спала она плохо. «Лучше, скоро выйдет». «Хорошо», — вздохнула она и вернулась к фасоли. Пальцы ее двигались автоматически. Вышелушивая, стручок за стручком, но мысли явно витали далеко. Николай Семенович сидел рядом и потерянно ковырял палочкой землю. Вид у него был виноватый, словно это он довел друга до криза. — Баньку-то топить будем, отец? — спросил я. — Да какая банька без Вени? — А почему нет? Он в себя пришел, давление снизилось, просто не будет сидеть в парилке. Выйдет на веранду, посидит с нами, чаю попьет. — Сережа прав, — поддержала меня Вера Андреевна. — Мы с Розой тоже в баню хотим. — И шашлыки сделаем, — добавил я. — Тетя Роза баранину замочила. Жалко будет, если пропадет. Жарить на сковородке совсем не то. К тому же дяде Вене шашлыки можно, там ничего вредного. Это решило спор. Тетя Роза встрепенулась, на ее лице мелькнуло подобие улыбки. Кулинарный инстинкт оказался сильнее тревоги. После вкусного и сытного завтрака и чаепития из самовара мы с отцом натопили баню. Капитально так. Я наносил воды, заполнил три бочки и все ведра, а потом занялся вениками. Их я всегда делал сам, никому этот процесс не доверял. А все из-за одного случая. Когда-то, еще зеленым аспирантом, поехал в научную экспедицию собирать материал для изучения неврологических синдромов у оленеводов Ямальской тундры. В одной фактории остановились на несколько дней. И там была баня, настоящая, на дровах. После месяца в энцефалитке и души из репеллента мы мечтали о ней как о чуде небесном. Был среди нас один парень, археолог из другой экспедиции. Руслан его звали. Говорит, вы, ребята, воду таскайте и баню топите, а я пока веников нарежу. Парень был хлипкий, тщедушный, вот мы и согласились. А когда начали париться, я смотрю, одного повело, второй на четвереньки упал, третий выскочил на улицу и не может отдышаться. Да и меня, на что здоровый был тогда, затошнило, голова закружилась, в ушах зашумело. Кое-как выползли, стали разбираться. Еда та же, вода та же, репеллентом не брызгались. А что тогда? Кто-то догадался посмотреть веники. И оказалось, что Руслан в каждый березовый веник вложил по несколько веточек багульника. Мол, он так вкусно пахнет. Хотел как лучше, а мы чуть дуба не дали. Багульник содержит лидол, летучий яд, который при нагревании испаряется и бьет по нервной системе. Головокружение, тошнота, потеря сознания — классическая картина отравления. С тех пор веники делают только сам. Я взял секатор и пошел к березам в конце огорода. Листья уже почти облетели, но, к моему удивлению, кое-где еще держались желтые и упрямые. Выбирал ветки покрепче, с остатками листвы, как раз на разок запарить хватит. Внутри каждого веника положил сухие стебли полыни, зверобоя и крапивы. Крапива — отличное средство при болях в спине и суставах, при проблемах с кожей. После нее спина будто легче становится, да и кожу потом приятно жжет. В сухом виде, после кипятка, она уже не жалит так, как свежая, только дает тепло. Нашел еще можжевельник и добавил к веникам. Можжевеловые веники по воздействию на организм одни из лучших, хотя я лично предпочитаю дубовые. Там много дубильных веществ, для кожи самое то. Первыми в баню пошли женщины. Им было в самый раз, а мы с отцом ждали, чтобы парилка раскалилась посильнее. Вера Андреевна и тетя Роза вышли к столу разрумянившиеся, в цветастых ситцевых платьях и вязаных шалях на плечах. Мокрые волосы повязаны платками. Пришла наша очередь, и когда мы с Николаем Семеновичем зашли в парилку, я ж замурлыкал от удовольствия. Пар был на травяной настойке. Вера Андреевна запарила мяту с любистком, и мы подливали этот взвар на камни. Аромат стоял не надышаться. Влеглись с отцом Сереги на полке молча. Разговаривать не хотелось. Потели обильно, а после третьего захода взялись за веники. Отхлестали друг друга так, что ух, а потом бегом к речке в холодную воду. Эйфория. Резкая смена температур дает такой мощный выброс эндорфинов, с которым мало что в жизни может сравниться. В этот момент понимаешь, что живешь. Потом пили чай. На фоне пузатого пыхтящего самовара наши посиделки и впрямь напоминали старые добрые чаепития, какие описывали классики в своих книгах. За шашлыки взялся Николай Семенович, не доверив это дело никому. Я лишь помог нанизать сочные куски баранины на шампуры. Дядя Веня, которому доступ в парилку был заказан, сидел с нами на веранде и прихлебывал из большой кружки липовый чай с гречишным медом. Липовый цвет все знают как средство при простуде и для потоотделения. И чай с гречишным медом был именно такой — теплый, ароматный и успокаивающий. В случае с дядей Веней это очень кстати. Вера Андреевна с Николаем Семеновичем и тетя Роза позволили себе по рюмочке домашней настойки на травах. Граммов по 50, не больше, потому что в бане спиртное лучше не употреблять, а вот после для душевного расположения можно немного. К тому же за руль им не нужно садиться. Обратно в город всех повезем мы с дядей Веней. «Когда собираешься возвращаться в больницу?» — спросил отец, разламывая краюху свежего хлеба. Пока прогорали дрова в мангале, он присел с нами. — Не знаю еще, — пожал я плечами. — Кстати, я же подписывал петицию в твою защиту, Сергей, — вставил дядя Веню, покачивая головой. — Электронную. Ловко придумали. Вот раньше бывало, если начальство сказало «фас», никто и слова против не смел вымолвить. А теперь люди друг за друга могут постоять. Времена, конечно, меняются, — задумчиво согласился Николай Семенович. Хотя и раньше люди друг друга не бросали, когда беда приходила. Только по-другому помогали. Тише. «Люди остаются людьми», — добавила тетя Роза, разливая чай. «И в те времена были хорошие. И сейчас есть». «Так ты вернешься?» — не унимался отец. «Честно, не знаю». Я снова пожал плечами. «Посмотрим, что будет дальше». Про то, что петиция исчезла из сети вместе со всеми упоминаниями о стриме, я решил не говорить. Зачем портить людям вечер и тревожить понапрасну? «Но как же ты без медицины?» — запальчиво сказал дядя Веня. «Я же вижу, у тебя руки золотые. А как четко и грамотно ты мой кризис определил, докупировал. Сережка у нас талант». Поддержал Николай Семенович, и в его голосе прозвучала отцовская гордость. «Весь в деда пошел. Тот тоже был хирург от Бога». Помолчали. Николай Семенович налил себе и женщинам по рюмочке настойки. «За дедов», — негромко сказал отец. «За тех, кого помним и чтим, за тех, кто учил нас не сдаваться». Он с женщинами выпил, не чокаясь, а я хлебнул чаю. Тем временем Валера бегал по всему двору, высоко задрав ёршик хвоста, и напрыгивал на наши ноги, охотился, вообразил себя хищником и уже заманал всех. Лично я сидел, поджав ноги под стул, а как выкручивались другие, не знаю. Я посмотрел на Валеру и вздохнул. Но почему тогда на помойке оказался именно он, а не симпатичный хомячок, к примеру, или милая канарейка? «Веня, съешь курочку!» — хлопотала тетя Роза, накладывая мужу самые большие куски. «Не буду, я и так не худой!» «Какой не худой? Там же одни витамины! Сереженька, подтверди!» И я подтверждал, стараясь не улыбаться. «Шашлык скоро будет готов!» — объявил Николай Семенович, колдовавший над мангалом. «Запах какой! Баранина!» — улыбнулась тетя Роза. — Сережа умеет выбрать хорошее мясо. Мы сидели и ели шашлыки на веранде, запивая липовым чаем. Осеннее солнце клонилось к закату, заливая двор медовым светом. Длинные тени от яблонь ложились на траву. Где-то за деревней мычала корова, и этот мирный звук делал все вокруг еще уютнее. «Все-таки дача — лучшее лекарство от всех бед», — сказал дядя Веня и тут же поморщился, потирая висок. «Голова?» — насторожился я. «Да нет, просто вспомнил, как оно было. Страшно стало». «Это правильно, что страшно», — кивнул я. «Пусть будет. Хорошая мотивация — пить таблетки и беречь себя». Он невесело усмехнулся, но кивнул. «А давайте споем», — предложила Вера Андреевна, и в ее голосе прозвучала та живая искорка, которая делает обычный вечер праздником. И мы пели. Песни из молодости родителей, те самые, что когда-то звучали в каждом доме. Николай Семенович даже попытался освоить рэп. Получилось смешно и трогательно одновременно. А потом затянули «Выйду ночью в поле с конем», и в этой старой песне было столько правды, что горло сдавило. Хорошо сидели, душевно, как будто на несколько часов вернулись в то время, когда главным богатством были не деньги, а вот такие вечера с семьей, песнями, с самоваром на столе. А я подумал, что уж теперь точно стал дачником 70-го уровня, или как там принято говорить. А потом начали собираться домой. Прощание вышло теплым, хоть и немного скомканным. Тетя Роза то и дело бросала на переноску с Валерой недобрые взгляды. Дядя Веня крепко пожал мне руку и сказал: «Ты не пропадай, Сергей, заглядывай к нам в гости. И спасибо тебе. С утра, как ты и сказал, сразу в поликлинику пойду, не стану затягивать». Обратная дорога прошла в молчании. Дядя Веня с тетей Розой ехали впереди, мы следом. Мимо проплывали осенние пейзажи, голые поля, перелески в рыжих пятнах, серое небо, прижавшееся к земле. Выходные закончились. Вера Андреевна и Николай Семенович задремали на заднем сиденье. Я сосредоточенно вел старую машину отца Сереги и смотрел в окно, перебирая в голове то, что узнал за эти два дня. Мельник, присвоивший научную работу отца и дяди Вени. Его сын, который погиб после того, как Серега увел его девушку. Наташа. Слишком много совпадений, чтобы быть случайностью. В Казань мы вернулись поздно вечером. Когда я заехал в свой двор, отец Сереги обнял меня и просто сказал: «Молодец, сынок. Так держать». Вера Андреевна пересела за руль, и они уехали, а я поднялся к себе. Утомленный Валера сладко посапывал в переноске, я тоже собирался лечь пораньше. Завтра понедельник, полноценный рабочий день в качестве массажиста, так что нужно выспаться. Связь у меня появилась только когда с проселочной дороги выбрались на трассу, но за рулем я уведомлений изучать не стал. Только дома просмотрел пропущенный. Пролистал их без особого интереса. Реклама, спам, сообщения от Дианы с грустным смайликом и вопросом «Как дача?». На мое письмо Караянису ответа не было. Только я собрался выключить телефон вообще от греха, как раздался звонок. Глянул на экран — Чингис, правая рука Михалыча. «Алло, Серый!» — хрипло заорал он, едва я принял вызов. В голосе сквозила паника. «Что случилось, Чингис?» «Серый, беда! Выручай!» «Что случилось?» — повторил я. «Гвоздя подрезали. Кровью истекает. Мы его перемотали, как смогли, но долго он не продержится». «Скорую вызвали?» «Ты чё гонишь, Серый?» — заорал Чин. «Какая скорая? Его подрезали и два пулевых. Поможешь?» «Понятно. Огнестрелы ножевые. Это полиция, протоколы, вопросы, а им нужно без огласки. Какие-то разборки, терки. Это не мое дело, но там умирал раненый человек, что уже меня касалось напрямую». «Где он?» — спросил я. «За тобой уже кисель выехал. Минут через пять будет. Собирайся». И отключился. Я посмотрел на телефон, потом на мирно спящего Валеру. Тот приоткрыл один глаз, зевнул и снова уткнулся носом в плед. Его эти человеческие проблемы не волновали. «Нет мне покоя».